Глава 34. Теперь Хюльдер по-настоящему понял, что имеют в виду, когда говорят о кровавой ярости. Его глаза будто кровоточили. Все вокруг казалось окруженным кроваво-красным ореолом. В голове бурлило и кипело. Но он был вынужден все это в себе задавить и смирно сидеть, слушая, как Фрей обсуждает с Маргарет ее самочувствие, будто и не собираясь переходить к теме убийства. Хотя Хюльдер прекрасно знал, что опрос ребенка должен следовать определенной схеме и не мог не видеть, что задаваемые Фрей вопросы становятся все серьезней, он не мог совладать с нетерпением. Его нога под столом нервно дергалась, и скорость подергивания возрастала с каждым вопросом, не касавшимся того, о чем он пришел услышать. По другую сторону длинного стола сидел отец Маргарет. Он сопровождал свою дочь в дом ребенка. По словам Фрей, девочка уже более или менее примирилась с его присутствием возле себя. Хюльдер мало что мог с этим поделать, просто злился на себя, что вообще не подумал о такой возможности. Чего он ожидал? Что Маргарет приедет сюда на автобусе? Когда они виделись в последний раз, Сигвальди, одновременно растерянный, злой и убитый горем, пытался примириться со смертью жены. Сейчас он, казалось, был расстроен лишь необходимостью находиться в одной комнате с Хюльдером, без сомнения проклиная себя за то, что не принял приглашение Фрей остаться в комнате ожидания. Там он мог сидеть с чашкой кофе, листая журналы, вместо того, чтобы потихоньку, раскачивая свой стул, сконфуженно отодвигаться от Хюльдера все дальше и дальше. Тем более, что его инициатива первым заговорить была встречена чем-то похожим на гневное шипение. Хюльдер хотел сосредоточиться, чтобы не упустить нить беседы, происходившей в комнате за смотровым стеклом. Было так легко забыться в захватившей его злости на всех и вся, а больше всего на самого себя за то, что он умудрился так много прошляпить в расследовании и позволил держать себя за дурака. Нужно было во что бы то ни стало сохранять хладнокровие, если он собирался следовать своему плану и приблизиться к тому, кого теперь считал виновным в убийствах. Пока Маргарет рассказывала о том, как она чувствовала себя в школе, мысли Хюльдера переключились на открытие, сделанное им за последние 2 часа. Единственное, чего не хватало для полной картины – услышать, что скажет на этот счет Маргарет. Все остальное идеально вписывалось в его новую теорию, и ни одно из доказательств, до сего момента указывающих на виновность Карла, не выдерживало критики. После телефонного разговора с управлением связи и коммуникации стало ясно, что кратковолновые передачи, о которых говорил Карл, действительно имели место. Сотрудник, говоривший с Хюльдером, горел желанием помочь докопаться до дна в данном деле, поскольку и сам пытался выяснить причину этих трансляций из-за полученной управлением жалобы. Диапазон частот, в котором работала станция, был слишком близок к выделенному навигационной службе аэропорта Рейкьявика, что приводило к помехам при радиосвязи с воздушными судами. Однако засечь станцию не удалось, так как трансляции были чрезвычайно короткими и нерегулярными. У того, кто занимался этим, хватало ума не просто выходить из эфира, но и отключать между передачами несущий сигнал. Кроме того, жалоба пришла к ним с опозданием, и дело заглохло само по себе, когда трансляции прекратились. Тем не менее, собеседнику Хюльдера было очень любопытно узнать, откуда шли трансляции, поскольку исландская номерная станция была явлением крайне редким, даже беспрецедентным. Возможно, Карл и его друг Беркур были единственными, знавшими о существовании такой станции. У Хюльдера зазвонил телефон, прервав дергание ноги. Он ответил Рикарду, отойдя от стола в сторону. «Я не могу сейчас говорить, я в доме ребенка. Кое-что выплыло. Можно я перезвоню тебе позже?» Слова звучали коротко и обрубленно. Не помогало и то, что Хюльдер был вынужден шептать в трубку. Он не рискнул покинуть комнату заседаний, не хотел пропустить момент, когда Фрей наконец спросит Маргарет об убийстве. «Да, конечно, какое-то новое дело?» Рикард казался взволнованным. «Никаких новых дел не предвиделось, во всяком случае, в обозримом будущем». «Нет, я объясню все потом». Хюльдер услышал, как Фрей спросила Маргарет, согласна ли та поговорить о случившемся с ее матерью. «Слушай, мне нужно идти, поговорим позже». «Может, мне тоже подъехать? Кто там с тобой?» «Эртла здесь нет, если ты об этом», — скороговоркой произнес Хюльдер. От этого его голос прозвучал мягче. «Здесь уже все заканчивается, я скоро буду в отделении. Подожди меня там, если сможешь». И он дал отбой. Маргарет ответила на вопрос Фрей утвердительно. Хюльдер не стал снова садиться, просто встал у стола. Сигвальди, сделав вид, что не замечает его, отодвинулся поближе к смотровому стеклу. «Я точно знаю, что это был не тот человек, не тот, который в больнице». Маргарет теребила на своем запястье браслетик на резинке. «А бывает больничная тюрьма?» В Исландии нет. В некоторых странах есть очень большие тюрьмы, в которых могут быть больничные отделения. Но я не думаю, что где-то есть больничные тюрьмы. Тогда хорошо, что он неплохой человек. Папа говорит, что он теперь всегда будет в больнице, всю жизнь. Тогда он не попадет в тюрьму. Я хочу, чтобы в тюрьме сидел тот, кто сделал моей маме больно. Конечно, мы все этого хотим. Плохой человек не хочет. Нет, плохой не хочет. Фрея поправила волосы. Она была с такой же прической, что и на последнем интервью. Легкие светлые локоны свободно спадали ей на плечи. Скажи мне, пожалуйста, поскольку ты так уверена, что это был не тот человек, который в больнице, кто тогда, по-твоему, сделал твоей маме больно? Человек в ботинках. Человек в ботинках? Фрея легонько постучала по спрятанному у нее на груди микрофону, видимо, чтобы привлечь внимание Хюльдера. Быть может, она боялась, что он заснул. А можешь описать его чуть-чуть подробнее? Много людей ходят в ботинках. Он был у тебя дома и сказал, что был у тебя во дворе. Но он был и у меня дома. Я видела его из-под кровати. Я видела его ботинки, я помню их. Маргарет, а ты помнишь, кто вытащил тебя из-под кровати? В тот день утром. Это был он? Да. Девочка смотрелась уже не такой уверенной, как раньше. Тогда прошло уже много времени после того, как тот человек, который сделал больно твоей маме, ушел. Да. Маргарет, казалось, потеряла интерес к разговору. Сняв с запястья браслет, она принялась его крутить и растягивать. Но это тоже был он, тот, кто сделал больно моей маме. Он был в тех же ботинках, я точно знаю, я видела их. Она замолчала, но через минуту прямо повторила. Я видела их. Хюльдер наклонился к микрофону. «Можешь спросить, что именно мужчина сказал о ее отце? Это очень важно». Хюльдер сделал вид, что не заметил, с каким ужасом на него уставился Сигвальди. «Маргарет, а ты помнишь, что мужчина говорил о твоем отце, когда говорил, что именно он во всем виноват?» Поначалу казалось, будто Маргарет вообще не хотела отвечать. Но затем, распрямив спину, она подалась поближе к Фрейе и зашептала. Ее губы находились как раз на уровне микрофона, и поэтому Хюльдер слышал каждое слово, даже лучше, чем раньше. «А ты никому не скажешь?» «Я не могу тебе это обещать, Маргарет». У Хюльдера вырвался мучительный вздох. Почти стон. Но почему она не могла просто соврать? «Я не хочу, чтобы кто-то об этом знал. Иногда людям нужно знать о таких вещах, даже если это что-то плохое или неприятное». Иногда на деле это может оказаться не таким плохим, как мы думаем. Это очень плохое. Мой папа сделал что-то очень плохое, но я думаю, он сделал это нечаянно. Я тоже так думаю. И потом, может, все не так, как говорил тот человек. Может, он просто все выдумал. А если ты никому этого не скажешь, ты никогда не узнаешь, правда это или нет. После короткого раздумья Маргарет снова наклонилась к Фрейе и зашептала. К счастью, достаточно громко, чтобы чувствительный микрофон донес каждое ее слово. Плохой человек сказал, что мой папа убил его ребенка, и что из-за этого он хотел сделать больно моей маме. Высосать из нее жизнь, как папа высосал его ребенка. На лице Маргарет одновременно отразилась печаль и отвращение. «Это какая-то ошибка, вам не кажется?» Из Сигвальди вырвался странный фыркающий звук, который никак не хотел обрываться. Упершись в крышку стола сжатыми кулаками, Хюльдер подался вперед, закрыл глаза и сжал до скрежета зубы. Все сходилось. Он распрямился так стремительно, что у него на секунду потемнело в глазах. Дрожащими руками выловил из кармана никотиновую жвачку. Для верности затолкал в рот сразу две пластинки. В отчете о пропаже вещдоков из хранилища Хюльдер наткнулся на кое-что знакомое ему. Среди исчезнувших предметов числились черный мотоциклетный шлем, мобильный телефон и стеклорез с присоской. Также из хранившейся там же полной коробки со скотчем исчезли 8 рулонов. И телефон и скотч были частью краденого, найденного при обыске. В телефоне стояла предоплаченная сим-карта, которую в свое время не стали отслеживать. О его пропаже никто не заявлял, а так как телефон был дешевый, не было сделано попыток найти его владельца. Также никто не заявлял и о скотче, а магазин, который поначалу сообщил о краже коробки с флешками, не удосужился уведомить полицию, когда обнаружилось, что пропали вовсе не флешки, а обыкновенный скотч. Видимо, чтобы не потерять страховые выплаты. Стеклорез с присоской был конфискован у вора, когда того застукали на месте преступления. А шлем фигурировал в старом деле, связанном с наркотиками. Его владелец все еще отдыхал за решеткой. Когда Хюльдер поднял информацию о краже в доме матери Карла, его внимание привлек не сам инцидент. Из дома была украдена какая-то незначительная мелочь. В рапорте было указано, что потерпевшая была расстроена, но в то же время вела себя несколько неадекватно. У полицейского, расследовавшего это дело, создалось впечатление, что она в основном интересовалась его персоной. База данных полиции также содержала информацию об участии Халли в нелегальных скачиваниях. И опять внимание Хюльдера привлекло не само преступление, а личность офицера, принимавшего самое активное участие в деле. Это был тот же следователь, который занимался проверкой по факту кражи в доме матери Карла, Рикхард. Поначалу Хюльдер был озадачен. Не уведомить о своей связи аж с двумя персонами, фигурировавшими в деле об убийстве. Такое на Рикхарда было совсем не похоже. Это противоречило всему, чему их учили, и поэтому здесь должна крыться какая-то ошибка. Недолго думая, Хюльдер позвонил Карлотте. Та не особо обрадовалась его звонку, но, видимо, прочувствовав серьезность дела, перестала требовать разъяснений и принялась отвечать на его вопросы. Прежде всего, он спросил ее о бывшем супруге, имел ли тот какое-либо отношение к Аустрас и Лизе или Сигвальде. Оказалось, что Рикхард не знал никого из этих людей, чего нельзя было сказать о самой Карлотте. Аустрас преподавала биологию у нее в гимназии, а Сигвальде некоторое время был ее гинекологом. Когда Хюльдер начал спрашивать, не произошло ли некоего конфликта с Сигвальде, не допустил ли тот какую-нибудь ошибку или причинил ей вред, так что она больше не могла иметь детей, Карлотта прервала его, поинтересовавшись, насколько важно ему все это знать. Вопросы становились слишком личными. Но затем, после краткого молчания, призналась, что Сигвальди и был тем врачом, который обследовал ее, а затем одобрил и произвел по ее просьбе аборт, не потребовав указания причины. Так что ее последняя беременность не закончилась выкидышем, как они с Рикхардом всем говорили. Карлотта не хотела рожать этого ребенка и сделала аборт. А Рихарду сообщила об этом лишь после того, как все уже было сделано. После всего услышанного Хюльдер на какое-то время потерял дар речи, а Карлотта, не дожидаясь его вопросов, выплеснула на него объяснение своего решения. Оно прозвучало, как гром среди ясного неба, и ошеломленный Хюльдер, слушая ее, даже подумал, не приснилось ли ему все это. Но Карлотта продолжала рассказывать и о письме, с которого все началось, и о том, как во всю эту историю были вовлечены Аустрас и мать Карла. «Сигвальди», — пережевывая жвачку, обратился Хюльдер к отцу Маргарет. «Передайте, пожалуйста, Фрей мою благодарность за то, что она сделала для меня, и извинения за то, что я вынужден уйти, не попрощавшись». Сигвальди не мог скрыть, что был рад избавиться от компании Хюльдера. «Хорошо, я передам». Хюльдер долго сидел в машине, уронив голову на руль и пытаясь очистить мозги от роившихся там мыслей. Только услышав стук входной двери, он завел машину и тронулся с места. Ему не хотелось прощаться с Сигвальди и Маргарет, причем Сигвальди наверняка удивился бы, почему Хюльдер еще до сих пор не уехал. В зеркале заднего вида он видел, как отец и дочь идут бок о бок вдоль дома. Она не держалась за его руку. Хюльдер не успел далеко отъехать, когда зазвонил телефон, и это была Фрея. «Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Ты уже ушел, когда мы с Маргарет закончили, а я собиралась воспользоваться возможностью и признаться тебе кое в чем, как мне кажется, важным. Если это связано с отчетом или показаниями Маргарет, то в этом нет необходимости. Мы, похоже, пошли по ложному следу, так что у нас опять все в подвешенном состоянии». Это было еще мягко сказано. «Нет, это не касается ни отчета, ни Маргарет». Хюльдер не знал, что и думать. «Окей». Никаких других слов ему в голову не пришло. Сейчас он был уверен лишь в том, что ему совсем не хотелось встречаться и разбираться с Рикхардом, не говоря уже о шефе и всех остальных, кому он должен был сообщить эту досадную новость. К тому же Хюльдер понятия не имел, в каком порядке или как все это должно произойти, как в отношении Рикхарда, так и руководства. «Хорошо, я разворачиваюсь. Это не займет много времени. Я была бы очень благодарна за возможность все объяснить, просто мне не хотелось бы делать это у вас в отделении». Хюльдер обдумывал ситуацию. Это немного отсрочит его гильотину. К тому же, как знать? С ее образованием психолога Фрея могла дать отдельный совет, как ему лучше признаться в ошибках и собственной некомпетентности, не выглядя при этом полным кретином. Не обязательно выкладывать ей всю подноготную. Он мог преподнести ей это как некий гипотетический пример. «Я буду у тебя через 2 минуты». Чтобы не вызывать подозрений, Хюльдер отправил Рикхарду сообщение, что немного задерживается. Его коллега ответил почти незамедлительно, спросив, есть ли еще какие-нибудь новости. Он заставил себя ответить отрицательно, хотя каждая буква отдавалась в нем почти физической болью. Потом дописал, что скоро будет в отделении. Экран погас и больше не загорался. Похоже, Рикхард был удовлетворен. Во всяком случае, пока.